Глава 30. Алан. Нужно попробовать как-то перебить это непонятное чувство. Именно с этой мыслью с рассветом я вышел из кабинета. В конце концов, Рэй прав. На отборе так много прекрасных эльфеек. Неужели же ни одна из них мне не подходит? Я стал бесцельно бродить по дворцу. В итоге вышел в сад, а там меня уже поджидали две очаровательные красотки. «Доброе утро, ваше высочество!» Хором залепетали они и склонились в изящном реверансе. «Доброе утро, леди!» Я заставила себя улыбнуться. «Как настроение? Готовы к испытанию?» «Прекрасное!» — заговорила одна из них. «А может быть, вы нам подсказку дадите? Действительно стоит так бояться этого испытания?» «Не волнуйтесь, вы обязательно справитесь с любым». Успокоил я их с кислой улыбкой. «А вы будете наблюдать за нами, ваше высочество? Откуда вы будете смотреть за испытанием?» Попробовала одна выудить подсказку. «Вы всегда в это время прогуливаетесь в саду?» Не унималась вторая, стараясь перебить соперницу. «А вечером при луне гуляете?» Одарила томным взглядом и чуть ниже опустила декольте. «А когда будет бал?» Первая девушка толкнула вторую и протиснулась ближе. «Я так надеялась потанцевать с вами, ваше высочество. Лорд Поналетель составил очередь, и у меня 18-е место. У меня 39-е», — заявила другая девушка. «Давайте уговорим распорядителя переиграть очередь. Прошу вас, ваше высочество, а может, вы и сами выберете, с кем танцевать?» Ринулась она в бой, хватая меня под локоть. Из-за их трескотни разболелась голова, я не мог вставить и слова. «О, духи леса, спасите от назойливых девиц!» Девушки заговорили наперебой, отчаянно жеманничая и принимая нарочито соблазнительные позы. Типичный флирт. Даже сейчас вижу. Пустышки. Стало противно. Они готовы выйти за меня, разделить со мной ложе, при всем при этом совершенно не испытывая никаких чувств, кроме желания стать новой королевой. «Ваше высочество, распорядитель, как раз-таки призванный для того, чтобы не позволять девушкам лишних вольностей, тут же появился, словно мышь из норы. Что?» — хмуро спросил я. Настроение было безнадежно испорчено. «Ведь на самом деле я хотел увидеть леди Луизу, невольно оказавшись возле ее окна. Сейчас я это отчетливо понял». «Идиот, так и до серенады недалеко. Вас ждут на совет». Не удержавшись, с досадой взглянул на заветное окно и поплелся к советникам.